Глава 45. Мия. 5 месяцев спустя. Мия, милая. Нежный голос Али ласкает слух, но открыть глаза не получается. Веки словно склеились, губы тоже. Мычу. Слышу, как родной голос удаляется. По коже ползет ледяной страх. Костлявыми пальцами цепляется. Подбирается к горлу. Почему так холодно? Вся дрожу. Машинально опускаю ладони на живот. Он огромный. Что происходит? У меня получается открыть глаза. Но лучше бы я этого не делала. Вокруг все в крови. А у постели лежат тела моих драконов. Чуть поодаль Аббаса, Карима и моих маленьких лисичек. Нет. Жуткая тень плавно двигается вдоль стены и оказывается прямо за мной. На горло ложится острое лезвие, а голос предателя звенит в ушах. «Наконец-то я тебя нашел!» Распахиваю глаза, тяжело дышу, вся покрылась испариной. Сердце колотится, как бешеное, жадно вдыхая прохладный ночной воздух. Драконы мирно спят рядом. Никакой крови нет. Тихо всхлипываю. Касаюсь выросшего живота и неуклюже встаю. Накидываю легкий шелковый халат и выхожу на балкон. Солнце только появляется из-за горизонта. Вокруг лишь золото песков. Он нас не найдет. Глажу живот. Остро чувствую страх малышки. Она перепугана. Что это был за сон? Раз даже моя девочка испугалась так сильно. Взъерошиваю волосы, подставляя вспотевшую кожу под густой южный ветер. Большая ладонь обвивает мою талию. Губы Али нежно касаются шеи. Прикрываю глаза. Малышка успокаивается, и я следом за ней. — Почему ты встала? — шепчет дракон, жадно гуляя носом по моим волосам. Не спалось. Лепечу, радуясь охватившему меня спокойствию от близости истинного. Почему? Снилось что-то? Не хочу их беспокоить. Сама уже не понимаю, где разум малышки, а где мой. Она такая сильная, но при этом впечатлительная и эмоциональная. Но очень любит папочек. Вот прям очень. Али нежно гладит мой огромный живот. «Боишься?» «Да. Мадина сказала, что при таком темпе роста могу родить уже завтра». Вздыхаю. «У нормальных женщин 9 месяцев есть, чтобы привыкнуть, а у меня всего 6». «Ты необычная малышка моя», — рычит он мне на ухо. «Мы будем рядом. Никуда не уйдем, слышишь?» Он резко разворачивает меня лицом. Обхватывая щеки ладонями. Да. Улыбаюсь, прогоняя страх. Мне снился Хакута. Что? Да. Он во сне всех вас убил и пришел за мной, не понимая, что бы это могло значить. Страх малышки? Спрашивает Али. Нет. Это не ее страхи, милый. Она тоже перепугалась до смерти. Не ожидала. Она твои сны видит? Я не говорила драконам, что примерно с 3-го месяца у нас с малышкой общее сновидение. И порой она являлась мне в виде тени. Я не видела, но ощущала. Это было жутко, однако восхитительно и волнительно. Иногда Адила врывается в них, как маленький ураган. Такое чувство, что ей тесно внутри меня. Усмехаюсь. Адила? Прищуривается дракон. «Ты уже выбрала ей имя?» «Да. Пусть наша Адила вырастет свободной и счастливой. Мы вырастим ее в любви». Улыбаюсь. «И ваша мама будет жить в ее имени, такая же сильная и огненная. Ведь если бы она не справилась, не было бы вас и нашей девочки». «Ты чудо, Мия!» Али крепко прижимает меня к себе. Я каждый день благодарю Создателя, что Он подарил тебя нам. Так и стоим. Обнимаемся. Встречаем рассвет. «Карим уже приехал из столицы?» Спрашиваю, стягивая халат и рассматривая себя в зеркало. «Нет. Задерживается почему-то», — хмыкает Али. Саид просыпается. «Чего орете?» Недовольно бормочет. «Доброе утро». Улыбаюсь. «Привет, детка». Осматривает меня. Жадно облизывается. «Иди ко мне, пока голенькая». «Я потная. Мне в душ нужно». Смеюсь. Затем беру полотенце и убегаю в ванную. Быстро моюсь, и спустя полчаса мы втроем спускаемся в столовую. Там Аббас уже накрыл нам плотный завтрак. Мой аппетит остается в той же точке. Он очень большой. Сажусь. Сразу двигаю к себе чан с полюбившимся мне пловом. «Карим уже вернулся?» Спрашиваю Аббаса. «Нет, наверняка опять остался в городе», — хмыкает дедуля. «Раньше такое было?» Уточняю. «Нет, мальчишка всегда возвращался вовремя, а тут даже не написал». «С чего бы?» Задумываюсь. «Почему мне вообще это интересно?» «Доброе утро!» Словно прочитав мои мысли, на пороге появляется Карим. «Несносный!» — ругается Аббас. Замахивается тряпкой. «Тебя где носило? Ночь целую!» «Дела были!» Парнишка улыбается. Смотрит прямо на меня. От этого взгляда по коже бегут мурашки. Что-то в его поведении мне не нравится. Только вот не пойму, что именно. «Иди есть. Я на кухне тебя оставил». Смягчается Аббас. Тот кланяется и уходит. Доедаю в задумчивости. Никак не пойму, почему этим утром меня одолела такая паранойя. «Ты в порядке?» Мои драконы явно волнуются. «Милая, ты с ночи сама не своя». «Что случилось?» Хмурится Саид. «Она проснулась с рассветом. Вся дрожала и чего-то боялась», — хмыкает Али. «Болтун!» — фыркую. «Уже все в порядке. Мадина скоро приедет. Она нужна мне. Малышка может родиться в любой момент». «Доброе утро!» Сестрички-лисички присоединяются к нам. «Как изучение арабского, девочки?» Подмигиваю им. «Хорошо, Мия-сан!» — краснеют. «Аббас-сан — хороший учитель. Он нам подарил платье». Рассматриваю нежные шелковые наряды, которые прекрасно подходят моим лисичкам. Им здесь явно нравится, но порой я замечаю, как они с грустью глядят в окно. Как и я. Ничего, мы вернемся домой. Все получится. Мадина приезжает ближе к обеду. Я странно себя чувствую. Признаюсь, ощущая, что мой живот сегодня весь день словно каменный. Непонятное напряжение и... могут быть ложные схватки. Успокаивает меня она. Я как раз изучила вопрос, поговорила со знакомыми акушерами. Моих знаний должно хватить. Должно, хмыкаю. Это внушает оптимизм. Ай! Не нервничайте, госпожа, улыбается женщина. Лучше меня вам никого не найти. Ай! Вскрикиваю, ощутив резкую боль. А потом подол моего платья становится мокрым. Вода стекает по бедрам. «О, нет! Нет! Нет!» Стону. «Только не...» «Воды отошли!» — говорит Мадина. «Пришло время явить миру нового дракона».